Содержание. Школьная программа по литературе «Руководство пользователя». Сергей Шаргунов. «Космическая карета» или «Один день панка» Грибоедов. Людмила Петрушевская. «О Пушкине». Пушкин. Андрей Битов. «Последний золотой». Лермонтов. Александр Секацкий. «Гоголь. Откровенное и сокровенное». Гоголь. Татьяна Москвина. «Ум хорошо, а сердце лучше». Островский. Михаил Шишкин. «Великий русский триллер». Гончаров. Михаил Гигалашвили. «Поэт, талант, аристократ, красавец, богач». Тургенев. Елена Шварц. «Две беспредельности были во мне». Тютчев. Андрей Левкин. «Хоть подпишу шин-шин, а все же выйдет фет». Фет. Дмитрий Горчев. «История о литераторах и шалопаях, а также о директоре пробирной палатки». Алексей Константинович Толстой. Майя Кучерская. «Данс макабр» Николая Некрасова. Николай Некрасов. Александр Мелехов. «Муза мести и радости». Некрасов. Сергей Болмот. «Первый популист». Чернышевский. Илья Баешов. «Человечкина душа». Лесков. Алексей Евдокимов. «Приключения со Щедриным». Салтыков-Щедрин. Сергей Носов. «По соседству с Достоевским». Достоевский. Валерий Попов. «Жизнь удалась?» Лев Николаевич Толстой. Никита Елисеев. Об авторах этой книги. Конец содержания.